Она и смахнула Лекозу, который выбрался на обочину и медленно подкатил к ней. Она прыгнула в машину и знаком поблагодарила засранца в дождевике. «Это что, из-за Януша?» — поинтересовался Лекоз. Она и кивнула, не разжимая зубов. Лекоз сказал Януш. Она про себя думала фрер. В том-то и состояла разница между ними. Перед ее внутренним взором возник Матиас с банкой диетической колы в руках. Черные волосы, усталое лицо. Одиссей, возвращающийся домой, измученный, обессиленный, но в то же время обогащенный новыми знаниями и потому прекрасный. Этот человек представлялся ей покрытым патиной, словно античная статуя. Как должно быть славно спрятаться в его объятиях. И вдруг она вздрогнула. В тот вечер, прощаясь с ней на пороге своего дома, фрер негромко сказал: «Убийство — довольно странный повод для знакомства». «Все зависит от того, что последует дальше». Оба чувствовали, что между ними повис знак вопроса. Изо рта у них вырывались облачка пара, словно неясное, но хрустально-прозрачное будущее вдруг обретало физическую плотность. «Все зависит от того, что последует дальше». И вот что последовало.